Глава третья. Ночь выдалась как по заказу. Тучи еще днем заволокли небо, а с 10 часов вечера возник туман. К полуночи он так сгустился, что в 5 шагах уже не было ничего видно. Экранирующие костюмы походили на обычные спортивные, только были значительно тяжелее и теплые не по сезону. Прохоров предупредил Генриха, чтобы тот ничего не пил. Генрих для гарантии и не пообедал, но тем не менее обливался потом. Следователь с тревогой попросил почаще вытирать лицо. Испарения не экранировались. Охранные автоматы института могли засечь струйки пара. — Туман нам, конечно, на руку, это тоже пар, — сказал он. — Но все же, друг Генрих... Улица, на которой располагался институт, была освещена, как все улицы столицы, но туман поглощал свет. Прохоров все же побоялся перелезать через ограду институтского сада перед зданием, а выбрал местечко сбоку, где сад почти вплотную подходил к темному озеру. Ограда была высотой 2 метра, но Прохоров легко подтянулся, без шума перепрыгнул ее и подал обе руки Генриху. Генрих спортивными дарованиями не блистал. Несмотря на помощь Прохорова, он свалился на землю. Следователь 2 минуты напряженно вслушивался. Высокие лиственницы и липы стояли так тихо, словно уснули. В большие туманы деревья как бы цепенели. Из сада не доносилось никаких звуков. — Теперь главное — идти тихо, — шепнул Прохоров. И нажатием кнопки на поясе переменил синевато-туманный защитный цвет костюма на темный, более соответствующий сумраку сада. — Предупреждаю, звук шагов не экранируется. Он чуть-чуть высветил экран телеискателя. На экране появились стволы деревьев, следователь погасил их и повел луч телеискателя дальше. Когда в глубине засветился 3-этажный особняк, Прохоров определил направление и расстояние и спрятал телеискатель. Прохоров шел впереди и ступал так тихо, что Генрих не слышал его шагов. Генрих тоже старался не производить шума, но ему это удавалось гораздо хуже. Шагая по дорожке, он слышал скрип гравия под подошвами, а когда сбивался в сторону, влажно шелестела потревоженная ногами трава. Генрих с тревогой думал о том, что человеческое ухо вряд ли услышит, как он крадется, но звукоискатели могут засечь. И когда они выбрались на полянку перед зданием, он облегченно вздохнул, хотя только здесь начинались настоящие опасности. 2 нижних этажа института были темны, вверху светилось несколько окон. Прохоров извлек из кармана ручной бесшумный стеклорез. Генрих усмехнулся. В незапамятные времена этот нехитрый электронный приборчик был любимым инструментом громил. Сейчас им собирался орудовать следователь. Прохоров сделал Генриху знак, чтобы он оставался на месте, и новым нажатием кнопки сменил темный цвет костюма на лунно-желтый. Именно так светились дорожки у здания. Полной невидимости смена окраски не давала, но примитивную мимикрию обеспечивала. Генрих, притаившись в кустах, лишь восхищенно покачал головой, когда Прохоров лег на землю и пополз к зданию. Следователь полз, как плыл, легко и бесшумно. Он так проворно пересек освещенное пространство, и тело его так совершенно сливалось с дорожкой, что Генрих видел лишь что-то неясно колеблющееся и передвигающееся, а не человеческую фигуру. Следователь исчез за изгибом здания, Генрих выдвинулся из кустов. В это мгновение его схватили. Чьи-то могучие руки с такой силой закрыли лицо и сдавили голову, что полуослепленный и полузадушенный Генрих не успел ни вскрикнуть, ни вырваться. Он лишь судорожно вцепился в схватившие его руки, сделал отчаянный рывок в сторону. Вторая пара рук сдавила мертвым узлом икры. Генрих вдруг потерял почву под ногами и понял, что его подняли и несут. Он еще пытался вырваться, но на лицо вдруг подуло что-то влажное и удушающее. «Одурманивает ловкачи», — мелькнула мысль перед тем, как он потерял сознание. Очнулся он на диване в большой светлой комнате. В кресле напротив Генриха сидел ухмыляющийся Дженнисон, а рядом стояли 2, вряд ли уступающие ему в росте. Генрих с гримасой ощупал ребра. — Вы не пробовали бороться с медведями в цирке, друг Джеймс? Успех будет обеспечен. В цирке не боролся, а в зоопарках приходилось, — с охотой ответил Дженнисон. Говорят, в древности медведи считались могучими зверями. По-моему, легенда. Я не иду в сравнение даже с современными, слабосильными медведями, не так ли? Генрих старался не показать, что ему больно. Хороший медведь обычно держится против меня 2 минуты. Вам о таком времени и не мечтать, друг Генрих. Между прочим, в троеборье на штанге мое лучшее достижение — 720 килограммов. Не чемпион, но все же... Ваши рекорды штангиста еще не являются достаточным основанием, чтобы внезапно хватать меня и тащить как полено, — раздраженно заметил Генрих. «А что я должен был сделать, если вы внезапно проникли на охраняемую мной территорию? Я и мои друзья — ночные сторожа», — он показал на радостно, как он посмеивающихся помощников, «ужасно не любим, когда нас критикуют за просчеты. От нас ждут работы по способностям. Мы способны и не на такое, будьте покойны, друг Генрих. А подробнее основание вашего ареста вам разъяснит директор института Павел Дамье. В таком случае позовите его. Я протестую против ареста. Он появится в институте утром. Вы сможете неплохо отдохнуть до его прихода». 2 новых сторожа ввели под руки еле передвигавшегося Прохорова. Истерзанный вид показывал, что захватить его врасплох, как Генриха, не удалось. Охранники заботливо подвели Прохорова ко 2-му дивану и помогли ему лечь. Дженнисон поднялся. — Теперь мы на время покинем вас. Не вздумайте выпрыгивать в окно. Пустой номер. Из этой комнаты не бегут. — Разговаривать можно? — слабым голосом поинтересовался Прохоров. — Разговоры записываются, — честно предостерег Дженнисон. — Но если о погоде или кому какая девушка нравится... Прохоров окатил его ненавидящим взглядом. «Преступление, организованное по всем правилам науки!» Дженнисон пожал плечами. «Я до сих пор думал, что преступники, те, кто нарушают запреты, лезут непрошенными на охраняемые территории, со взломом проникают в закрытые помещения. Впрочем, о философии преступления вам лучше поговорить с нашим директором. Он хорошо разбирается в этом деле, как, впрочем, и во всех остальных. Дженнисон с охранниками удалился. Генрих спросил Прохорова, что теперь надо делать. Следователь устало опустил веки. — Я посплю. — Итак, Дамье примет нас утром. Что ж, хоть этого результата достигли. Без попытки насильственно проникнуть в его загадочный институт он, конечно, нас бы не принял. Когда-то говорили о подобных случаях, не было бы счастья, да несчастье помогло.